Глава 8. Здесь нам не равнина, дорогой дневник. Здесь климат иной. Они бежали цепочкой по одному. Больше бы просто не влезло. Бежали уверенно, ровно, двигаясь как команда по синхронному плаванию. Лео прижал палец к губам. Я кивнула. Понятное дело, пусть себе бегут. Благо смотрят они только вперед. Нет, мы бы однозначно от них не ушли. У меня бы дыхалки не хватило. А эти бегут так, будто только зашли на первый круг по стадиону. Я сделала всего один шажок, малюсенький шажок, чтобы прижаться спиной к стене. И, дорогой дневник, ты уже догадался, что произошло дальше, да? Крохотный камешек слетел с нашего выступа и отправился в полет. Я наблюдала за ним с замиранием сердца. Стук от столкновения со скалой в полной тишине показался мне выстрелом. Камушек увлек за собой целую компанию, и она веселой гурьбой с шелестом и шуршанием покатилась по склону. Радонцы, как по команде, задрали головы вверх. Я виновато взглянула на Лео, ожидая злости или досады. Но, нужно отдать должное, он держал себя в руках и лишь ободряюще дернул подбородком, типа «Ничего, прорвемся». Тот, кто бежал во главе отряда, что-то каркнул на местном наречии. Воины стали осматриваться, но укрыться было негде. И они, и мы были как мишени в тире, на ладони. В нас полетело несколько огненных комет, шары оставляли за собой пылающий хвост, но Лео в очередной раз продемонстрировал талант стратега. Фаерболы до нас не долетали. То ли маги радонские не ахти как сильны, то ли мы забрались на высоту, недоступную нашим врагам. Полагаю, что все же второе. Пока я пялилась вниз, Леонардо разглядывал что-то наверху. «Полина, надо двигаться». Я хотела сказать, какой смысл, но промолчала. «Если кто-то здесь в чем-то и разбирается, то точно не я. Доктор сказал, вверх, значит вверх. И нечего заниматься самолечением. Снова нога, рука, рука, вторая нога, 370, 371, совсем недалеко, буквально подо мной, полыхнули искры. Какая-то из них болюче укусила икру. Я с шипением втянула в себя воздух и почувствовала, как во мне прибавилось энергии. Я буквально взлетела следующие 10 шагов и неосторожно опустила взгляд. «Они лезут следом», — не сдержала я эмоций. «Это ожидаемо. Поля, не отвлекайся. Считай шаги». Хорошо ему говорить. 382, 383, они быстро лезут. «Поля, все будет хорошо. Я обещаю». Я замолчала. Пока нас разделяло большое расстояние, но оно стремительно сокращалось. До передышки я даже не подозревала, что могу так споро лазить по скалам. Я, в принципе, по ним раньше никогда не лазила. 400, 401, я продолжала считать про себя. Это успокаивало, но постоянно поглядывала вниз. Четверо радонцев оставались на дорожке. Видимо, самые сильные маги. А пятеро забрались по склону. Резво, как горные козлы. Или люди-пауки. Мы стали существенно забирать вправо. Я не спорила. Возможно, у Лео есть план. 439. Ой, камень под ногой шатнулся и полетел вниз. Я попыталась перенести вес на другую ногу, но и она поехала по скале. Выступ под нею рассыпался в крошку. Я повисла на руках, судорожно пытаясь нащупать опору, но камни продолжали осыпаться. Пальцы начали соскальзывать, и я завизжала от испуга, глядя вниз, куда мне сейчас предстояло падать, ломая шею и прочие части туловища. Ужасно. Те камни, которые вывернулись из-под моих ног, летели, собирая толпу попутчиков, выбивая все больше и больше компаньонов. Склон затрясся от их стука. Рядом прокатился огромный булыжник. И еще один. Боже, нас сейчас накроет камнепадом. Поля, Поля, да услышь же, наконец! До меня вдруг дошло, что я все еще не упала и продолжаю висеть, несмотря на то, что ни за что не держусь. Я подняла взгляд. Лео лежал на очередной площадке, вроде той, на которой мы отдыхали. «Хватайся за веревку, упирайся ногами в стену, буду тебя вытягивать». Силы вновь вернулись ко мне. Особенно, когда мимо со свистом пролетел громадный осколок скалы. Я просто ласточкой взлетела в объятия Лео и рухнула под небольшой выступ. Здесь обнаружилась довольно крупная трещина, в которую нас втиснул Леонардо. «Держись покрепче», — скомандовал он, хотя сейчас меня и пассатижами от него было не отодрать, и махнул рукой за спину. Камни вдруг посыпались с новой силой. Лео прижался ко мне, вдавливая в камень и защищая от того безумия, которое творилось вокруг нас. «Держись покрепче», — скомандовал он, хотя сейчас меня и пассатижами от него было не отодрать, и махнул рукой за спину. Камни вокруг посыпались с новой силой. Лео прижался ко мне, вдавливая в камень и защищая от того безумия, которое творилось вокруг нас. Внизу были слышны вопли, постепенно все стихло, и грохот камней, и крики. Наступившую тишину нарушило клёканье птиц. Кажется, мы обеспечили кого-то ужином. Из меня словно выдернули стержень, на котором все держалось. Мышцы обмякли безвольной массой, и я заплакала. Тихо закусив губу, чтобы не разреветься в голос. «Тш-ш-ш», — шипел над ухом Лео. «Все хорошо. Ты молодец. Я просто незаменима в подрывных работах», — прохныкала я. «Килотонна в тротиловом эквиваленте многоразового использования». «Теперь все будет хорошо», — продолжал уговаривать маг, чуть ощутимо касаясь губами моей щеки. «Все думают, что мы погибли в обвале. Нужно дождаться темноты. Нам осталось недалеко. Шагов 100, не больше. И мы по другую сторону горы». «С чего ты взял?» — я шмыгнула носом. «Что там лучше?» «Понятия не имею, лучше там или нет. Но там нас не ждут. Отдохни пока. До захода солнца еще несколько часов». Лео — гений бытовых мелочей. На небольшом уступе, в трещине, он организовал нам что-то вроде кресла с мягким сиденьем и спинкой. Чтобы разложить перину полностью, не хватало места. Но и так было удобно. Куда удобнее, чем на голых камнях. И теплее, что немаловажно. Убегая из заброшенного рудника, мой компаньон прихватил и котелок с водой, и оставшиеся орешки. Никогда еще еда не казалась мне такой вкусной. Печальные новости заключались в том, что наши запасы подходили к концу. Если завтра нам не удастся добраться до леса, придется голодать. Правда, на крайний случай у нас в запасе есть хвойные веточки, из которых соткана наша лежанка, но это прямо на самый крайний. Перекусив и утолив жажду, в относительном удобстве и почти в безопасности, я задремала на плече у мага. Проснулась я от шепота Леонарду. «Поля, Полина, нам пора». Несколько минут мне потребовалось, чтобы сообразить, где я. В прореху между нависающими скалами заглядывали звезды. Ноги затекли, руку я тоже умудрилась отлежать. И теперь невидимые горячие иголки впивались в нее, как в куклу Вуду. Я поднялась на ноги. Далеко внизу светились окна в резном доме. «Лео, а почему воины так долго сидели в доме, прежде чем выбежать на помощь охранникам?» — вдруг подумалось мне. «Они там не сидели. Скорее всего, там стационарный портал». Маг подал сигнал тревоги, и как только поддержка была готова, они примчались. «Молодцы. Хорошо придумано. Нужно у нас так сделать. У вас тоже есть такие каторги?» Я высунула нос наружу и быстренько спряталась обратно. В самой расщелине нас согревала магическая сфера, которая поблескивала в свете звезд, а снаружи было холодно. В лесу не так чувствовалась разница в температуре под радужным контуром и за его пределами. С другой стороны, здесь и повыше, и камень вокруг. Пока он еще держит тепло, накопленное за день. Но это очень ненадолго. Конечно, есть. Везде есть преступники. Люди так устроены, что обязательно найдутся те, кому законы мешают. И те, кто мешает законам. Не без этого, согласился маг. Мир несовершенен. Наше хорошо, обязательно чье-то плохо. Поэтому и нужна власть, чтобы задать вектор справедливости. Я хотела сказать, что вектор власти — так себе справедливость, но потом вспомнила первую часть его высказывания и поняла, что возразить нечего. «Лео, почему ты такой умный?» — с досадой буркнула я. «Потому что работа у меня такая. Будем собираться?» «Не хочу, там холодно. А еще у меня все болит. Я устала и хочу на ручки. Но, дорогой дневник, это было настолько по-детски, что я промолчала. Можно по-быстрому согреться». В темноте я почувствовала, как Леонарду подмигнул. «У кого что болит, тот о том. Лично у меня ничего не болит. Но да, тебе стоило бы сделать растяжку. после зарядки для разогрева. В голосе мага слышался плохо сдерживаемый смех. «Ну и все», — обиделась я. «Давай я пока сапоги по твоей ноге посажу и портянки накручу». Ну, как на него после этого обижаться? Лео еще и ступни мне размял. И икроножку с камбаловидной мышцей. Я так разомлела, что была практически согласна на самый традиционный из способов сугрева. Но верховный маг ледении был беспощаден, как комариха летней ночью. «Я не уверена, что смогу продолжить восхождение», — честно призналась я. «Мы не полезем вверх, наоборот, понемногу будем спускаться. На самом деле это ничуть не легче, но нас отсюда никто не снимет. В любом случае придется идти самим». Умеет Лео подбодрить, дорогой дневник. Никуда не хотелось идти. Хотелось просто лечь, уснуть и проснуться дома. Но, увы, мой спутник был прав. У нас нет другого выбора, только идти.